Глава десятая. Побег. Как страшно, и кружится голова, и едва глаза так низко опущу. Нет, лучше прекращу смотреть, а то мозги себе переверчу. Уильям Шекспир. На какое-то время меловая скала стала для нас надежной защитой от врагов, хотя кое-кто из них и пытался пальнуть в нас сбоку. Цель, однако, была от них скрыта, и стреляли они наугад. Так что пока они не спустились сюда, мы были в безопасности. С разряженным пистолетом в руках и лежащим от нас поблизости застреленным человеком. «Джон, ты стоять-то можешь?» — первым нарушил молчание Элзевер. «Кость не перебита?» «Стоять не могу», — ответил ему я. «У меня из ноги будто что-то ушло. Чувствую только, как в ботинок мне кровь течет». Элзевер, опустившись на колени, стянул вниз мой чулок, и хотя лишь слегка шевельнул при этом пострадавшую ногу, меня пронзила боль. После выстрела рана как онемела, теперь чувствительность возвратилась с лихвой. «Кровит не сильно, однако кость сломана», — констатировал Элзевер. «Вправлять сейчас времени нет. Перетяну ногу платком, а пока это делаю, выслушай, в какое мы положение угодили, и есть ли шанс выпутаться?» Я кивнул, кусая губы и скрывая по мере сил боль, которую вызвала у меня перевязка. «Раньше, чем через четверть часа, солдатам до нас не дойти», — начал Элзевер. «Но потом они явятся, и вряд ли мы тогда сможем сохранить свободу и жизнь, особенно с этой падалью, что лежит подле нас», — ткнул он пальцем в сторону Мескью. «Ну, хоть рад, что не от моей руки он отправился к высшему судье. Словом, я благодарен тебе, что выстрел мой в воздух пришелся. И не вини себя больше. Мы можем, конечно, дождаться, пока они спустятся. О нескольких из них я, конечно, позабочусь, прежде чем они меня уложат. Но ты со своей перебитой ногой биться с ними не сможешь. А значит, они захватят тебя живым, и уготован будет тебе в Дорсетской тюрьме танец в воздухе с веревкой на шее». Меня до того мучили боль, а еще сильнее сожаление о столь короткой жизни своей, которой вот-вот суждено оборваться либо под пулями, либо на виселице, что я мог лишь с горечью думать, мечтая, как славно бы для меня могло все сложиться. Останься Мескью по-прежнему жив, нога моя целой, и находись я не здесь, а в «почему бы и нет», или пусть даже в гостиной у тети Джейн, читающей вслух очередную проповедь доктора Шерлока. Элзевер, уловив в моих вздохах отчаяние, внимательно посмотрел на меня. «Прости, парень. Пожалуй, я чересчур сгустил краски. Есть еще один путь, и попытаться мы можем», — поспешил вселить он в меня капельку бодрости. «Будь у тебя порядок с ногой, я даже бы не раздумывал, но в твоем положении это, считай, безумство. Хотя, если не побоишься, все равно рискну. На одной оконечности этого уступа идет вниз конная тропа, а на другой, всего в 100 ярдах от нашего с тобой укрытия, поднимается вверх овечья. Начало она берет в том месте, где он снова сравнивается со склоном и прорезает его с резкими поворотами до самой вершины. Поэтому пастухи прозвали ее зигзагом. Даже овцы часто с нее срываются, а из людей, насколько я знаю, только один единственный смог пройти по ней. Контрабандист Джордан, которого в тот день полстолетия назад преследовала по пятам таможня. Тут требуется до предела напрячь и ноги, и голову. Раненой птице вроде тебя сейчас, возможно, и не под силу, но я готов попытать судьбу за двоих. Пронесу тебя часть пути. Но в самых узких местах, где двоим сразу не поместиться, придется тебе переползать на четвереньках. Больную ногу хоть волочить за собой-то сможешь? План отчаянный, но я приветствовал этот пусть зыбкий, но все же шанс на спасение, словно просветик лазурного неба средь черных туч. «Да, дорогой мастер Элзевер», — произнес я, — «давайте так сделаем поскорее, и если умрем, то лучше сорвавшись на камне, чем дожидаться их здесь, чтобы они увели нас в тюрьму». Я сделал попытку подняться, надеясь, что смогу хоть как-нибудь ковылять, но тут же со стоном вновь сел на землю. Элзевер, подхватив меня на руки, двинулся в путь. И пока он, прижимаясь к утесу, крался со мной на руках, я, глянув через его плечо, разглядел сквозь заросли Мескью. Лицо его было обращено к утреннему небу, посреди лба зияла красная дырочка, и кровь, поднимаясь над ней, стекала на траву. Подобное зрелище потрясло бы любого и, вероятно, лишило бы меня чувств. Но прежде чем я успел отдаться на волю своей впечатлительности, мы уже достигли оконечности выступа, и Элзавир, в преддверии самого трудного, опустил меня на землю. Задача, которую нам предстояло решить, повергла бы в малодушие даже самого храброго. Увидев зигзаг, я сильно утратил решимость, и мне уже казалось предпочтительнее даже вернуться назад и оказаться в плену таможенного отряда, чем, ступив на сей жуткий путь, сверзиться вниз и разбиться о камни. Тропинка сперва как тропинка, она в скорости превращалась в подобие белой ниточки, метущейся под острыми углами из стороны в сторону футов на 100 вверх по более темному, серо-белому склону крутого утеса. Меня обдало мерзким запахом. Я огляделся. Неподалеку от нас лежал раздувшийся труп овцы. «Да», — брезгливо поморщился Элзавир, — «бедная незадачливая скотина. Подвело ее равновесие». Достаточно скверный знак. Я принялся умолять Элзавира оставить меня и идти одному, ведь надо мной-то, по юности моих лет, солдаты могут изжалиться. «Цыц!» — шикнул сердито на меня он. «Стреножь свое сердце! Поздно теперь уже передумывать. Времени нет. У нас есть всего 15 минут на победу или поражение. Сумеем за этот срок забраться на холм, отвоюем себе час форы, а то и больше. Пока они там еще выступ обыщут, да и Мескю наверняка их задержат. Как им не попытаться возвратить к жизни такого славного человека? Ну а коли нам суждено упасть, то уж вместе. Их-то и при таком раскладе мы с носом оставим. Зажмурь-ка глаза покрепче и не открывай, пока я тебе не позволю». И он вновь подхватил меня на руки, а я, крепко зажмурив глаза и мысленно упрекая себя за малодушие, мог отчасти гордиться лишь теми усилиями, благодаря которым мне удавалось скрывать от него невыносимую боль в ноге. Мгновение спустя я по звуку шагов Элзавира понял, что полосу травы он уже миновал и продвигается вверх по меловой тропе. Думаю, во всей Англии не сыскать бы и полудюжины мужчин, способных ее одолеть даже налегке. И никому из них уж точно оказался бы не под силу подобный подъем с ношей в виде вполне уже взрослого юноши. Элзавир, однако, решительно продолжал путь, только шел очень медленно, и доносившееся до меня шарканье его подошв свидетельствовало, как тщательно он выверяет каждый свой шаг. Стараясь не отвлекать его от решения смертельно опасной задачи, я молчал и даже дыхание по мере сил сдерживал, чтобы не шевелиться, и ему было как можно легче нести меня на руках. Элзавир шел и шел. Мне казалось, прошла уже чуть ли не вечность, хотя, полагаю, на самом деле восхождение наше длилось не больше пары минут. Ветер, который был на уступе едва ощутим, здесь оказался достаточно силен, холоден и промозгл. Тропинка шла вверх все круче, шаги Элзавира по мере этого замедлялись, а потом он сказал: «Сейчас я остановлюсь, но глаза тебе все равно открывать не надо, пока не спущу тебя и не дам команду». Я послушно следовал его указаниям. Он бережно опустил меня на тропинку таким образом, чтобы я плотно уперся в нее коленями и локтями. «Здесь я не пронесу тебя», — сказал он, — «слишком узко. Ты должен проползти на четвереньках за угол сам. Левый твой локоть придется к краю обрыва, поэтому ставь его, насколько получится, вправо. Телом прижмись поплотнее к утесу. Здесь маловато места, чтобы плясать под волынку. И глазами прилипни к меловому склону. Ни вниз, ни на море смотреть не вздумай». Счастье, что он догадался меня об этом предупредить, и я не ослушался, ибо стоило мне открыть глаза, как, даже не отрывая взгляд от утеса, я увидел, сколь узок выступ, на котором мы оказались, шириной не более фута. Чуть покачнешься и рухнешь вниз на камне. Я пополз, волоча за собой отяжелевшую перебитую ногу. Этот первый крутой зигзаг всего лишь в десяток ярдов отнял у меня уйму драгоценного времени. Нога отзывалась на мои действия пронзительной болью — Я изо всех сил старался таить ее от Элзевера, и он, словно не замечая моих мучений, вдруг произнес: «Шевелись пошустрее, если можешь, парень. Каждая минута сейчас на счету». Я едва смог сдержаться, как же, увы, слабы людские нервы, чтобы не бросить ему в ответ злые слова. Ему, единственному в целом мире, который был всем для меня, самым близким и самым верным мне человеком на свете. И вот я лишь чудом не выместил на нем свое скверное состояние только из-за того, что он в тревоге о нашей судьбе забыл, как мне больно. Едва тропа сделалась шире, Элзевер велел мне остановиться, чтобы вновь взять меня на руки, но тут возникла другая проблема. Он не мог меня обогнуть. Пришлось мне лечь плашмя, а Элзеверу переступить через меня и, оказавшись впереди, встать на колени, после чего я вскарабкался ему на спину, обхватил руками его шею, и он, выпрямившись, понес меня на закорках. Глаза мои снова были зажмурены. Я лишь чувствовал, как ветер по мере нашего восхождения становится холоднее. Наконец Элзевер, объявив, что мы достигли последнего поворота тропы, который я должен опять пройти самостоятельно, опустился на четвереньки. Я сполз с его спины прямиком на тропу. Теперь на четвереньках ползли мы оба. Он впереди, я за ним. Взгляд мой на мгновение оторвался от склона. Я глянул вниз. Далеко подо мной простиралось синее море, сверкавшее, как слепящее зеркало, и чайки кружили перед отвесным обрывом из мелового камня. Мне вспомнился раздувшийся труп овцы, которая, вероятно, отсюда и сорвалась. Голову повело. Меня стало мутить. И, поняв, что вот-вот сорвусь, я коротко выкрикнул: «Элзевир! На бок, лицом к утесу, и прижмись поплотнее к нему животом!» Немедленно распознав, что со мной творится, распорядился он. До сих пор диву даюсь, как он смог, едва это сказав, мгновенно развернуться в столь узком пространстве и крепко прижать меня к меловой стене. Очень вовремя, ведь я уже был готов броситься вниз, таким образом разом покончив с болью, паникой и отчаянием. «Глаза держи закрытыми, Джон», — нарочито спокойным тоном проговорил Элзевер. «И начинай громко считать вслух. Так я буду уверен, что ты не теряешь сознание». «Один, два, три», — начал я. И, продолжая счет, мог слышать одновременно, хотя слова долетали до меня словно издалека, как Элзевер говорит: «Путь сюда занял, должно быть, у нас минут 10. Еще через 5 минут они доберутся до нижнего выступа, а мы дойдем до вершины, если дойдем. Но не оставили ли они там часового?» «Нет, нет, не оставили. Никто из них про зигзаг не знает. А пусть даже и знают, никому в голову не придет, что мы рискнем им воспользоваться. Еще каких-то 50 ярдов, и победим. Только б малец с головокружением своим справился. Не то упадет, и меня утянет с собой. Или они нас снизу приметят и снимут выстрелами, словно снующих на склоне кайр». Так он разговаривал сам с собой, а я, внимая его речам, готов был пожертвовать всем на свете, только бы найти силы собраться с духом, но никак не мог справиться со смертельным потно-холодным страхом и продолжал лежать, прижавшись лицом к утесу, а Элзевер держал меня за спину. Здесь было не за что уцепиться. Хоть бы коротенькая веревка, пусть толщиною с нить. Любая иллюзия опоры уменьшила бы мой парализующий страх. Но даже палец не удалось бы просунуть в этот белый отвесный склон. Свежий ветер резко в него ударялся порывами, и я, лежа с зажмуренными глазами, слышал, как он расшевеливает в расселенных пучки полегшей травы. И чайки кричали, словно бы вопрошая меня укоряюще, зачем я длю понапрасну муки свои и медлю с падением вниз на камни. «Не время корчить из себя нежную барышню, Джон», — сказал Элзевер. «Если открою глаза или хоть шевельнусь, точно слечу», — отвечал ему я. «И все же ты должен попробовать», — снова заговорил он после секундной паузы. «Лучше идти, рискуя сорваться, чем потом уж наверняка сорваться с еще одной пулей в теле». Но и этим доводом он не смог высвободить меня из пут страха, мешающих мне сдвинуться с места даже на дюйм или открыть глаза. А Элзевер, несмотря на всю свою силу, был не в состоянии протащить застывшее мое тело, пятясь по слишком узкому отрезку тропы, где для него одного едва места хватало протиснуться. Обреченный стон его свидетельствовал, что он сдался. Руки его перестали меня удерживать. И тут же снизу от выступа донеслись до нас шум голосов и резкие выкрики. «Дьявол их побери!» — воскликнул в сердцах Элзевер. «Они уже там и наткнулись на тело Мэскью. Все кончено. Еще минута, и нас заметят». Эх, до чего же причудливо мысли влияют на поведение тела. Едва я услышал голоса внизу, страх упасть улетучился из меня бесследно, полностью вытесненный страхом куда более сильным. Головокружение как рукой сняло. Глаза сами собой открылись, и я припустил на четвереньках вперед. Элзеверу, похоже, на миг показалось, будто меня в конец охватило безумие, и я вознамерился броситься вниз. Поняв же, что это не так, он попятился впереди меня вверх, говоря тихим голосом. «Храбрый ты парень! Проползем поворот и снова возьму тебя на руки! Чуток осталось, с 50 всего ярдов! Потом этим дьяволам нас не выследить!» До нас вновь донеслись голоса, но теперь куда более отдаленные, и звучали они потише, из чего мы могли заключить, что наши преследователи спускаются с выступа вниз, полагая, будто укрылись мы где-то у моря. Еще через 5 минут Элзевер со мной на закорках достиг вершины утеса. «Ну, мы это сделали», — выдохнул он. «Теперь на ближайший час безопасность нам обеспечена. Хотя, признаться, я уже думал, что твое головокружение нас погубит». Он осторожно меня опустил на пружинище дерн, а затем сам лег на спину, вытянув руки вдоль тела, дыша полной грудью и набираясь сил после неимоверного испытания, которое с такой честью выдержал. Только что народившийся день расцвечивал понемногу все краски. Далеко под нами колыхалась укрытая серебристо-серым пологом утреннего тумана, который еще не успел до конца рассеяться, ребристая гладь пролива. Бугрилась скачками вверх-вниз гряда утесов, устремленная всеми своими выступами, впадинами, изгибами и ложбинами к югу, где спустя 10 миль завершала свой путь огромным обрывистым холмом Сент-Олбан. Крутой склон утеса взирал на море, сияющее ослепительно меловой белизной. Море, у берега темно-желтое, дальше делалось чистого и глубокого темно-синего цвета. Ровная солнечная дорожка прочерчивала его поперек, и вода там переливалась жемчужными блестками, как спина скумбрии. Я лежал на ровной твердой земле, с которой не было страха сорваться. Мы чудом избавились от смертельной опасности. И на меня снизошло столь сильное облегчение вкупе с победительным торжеством, что даже боль ушла. Забыв совершенно о перебитой ноге, я нежился под лучами солнца, и ветер, еще несколько минут назад едва не сдувавший меня свирепыми порывами с узкой тропинки, здесь ласково дышал мне в лицо освежающим ароматом моря. Краткий миг эйфории, вслед за которым мучения возвратились ко мне. Боль возрастала, а с ней меня одолели раздумья о положении, в котором мы оказались. Все за последнее время будто бы против нас ополчилось. Едва начав приходить в себя после сокрушительного удара, который нам нанесла потеря, почему бы и нет, мы нарвались на таможенников, и теперь они нас преследуют, считая не только контрабандистами, но, возможно, и убийцами. Однако куда более остального тревожился я об участи Грейс. Перед глазами вставало серое лицо, обращенное к утреннему небу. Кажется, я готов был даже расстаться с собственной жизнью, если бы мог таким образом возвратить ее нашему злейшему врагу. Какое-то время спустя Элзевер сел, потянулся, словно бы просыпаясь, и произнес: «Нам пора уходить. Они, конечно, пока пошарят еще внизу, а когда возвратятся на холм, вряд ли слишком уж рьяно станут нас здесь искать. Но мы все равно должны отсюда как можно скорее убраться. Твоя нога стреножит нас на неделе. А значит, нам нужно убежище, где мы сможем залечь, затаиться и заняться твоим лечением. Я знаю одно подходящее место на полуострове Пурбек. Называется Копь Джозефа. К ней и отправимся. До нее отсюда 7 миль, и дорога займет у нас целый день. Сил у меня с годами-то все-таки поубавилось, да и ты, парень, тяжеловат, чтобы нести тебя с легкостью, как младенца. О месте этом я ничего не знал, однако обрадовался уже тому, что Элзеверу ведом такой уголок, где я смогу спокойно лечь, а значит, не столь изводиться от боли. Он снова взял меня на руки, и мы пустились через поля. Не хочу рассказывать об этом нашем путешествии. Да если бы даже и захотел, то не смог бы, ибо мало что соображал от усилившейся в дороге боли. И впечатления в основном у меня сохранились лишь от нее да от собственных вскриков, когда при малейшем толчке она становилась невыносимой. Элзевер сперва шел бодрым шагом, но по мере того, как день убывал, темп ходьбы его все заметнее снижался, несколько раз он вообще останавливался и, устроив меня на траве, позволял себе краткий отдых. Под конец ему уже не удавалось продвинуться без перерыва больше, чем на 100 ярдов. Солнце успело миновать зенит, а жара необычно для этого времени года усилилась, когда ландшафт вокруг нас изменился, и вместо лужаек с короткой травой, среди которой виднелись белые раковинки улиток, путь наш пролег по неровной земле, усеянной множеством плоских камней и размежеванной на пашне. В этой унылой местности, открытой ветрам, похоже, что труд земледельцев не окупался, сколько усилий не вкладывай. Вместо зеленых изгородей тут были мрачные каменные стены, сложенные так называемой сухой кладкой, когда обходятся без раствора. За одной из них, местами обрушившейся, а местами еще державшейся только благодаря тому, что ее оплел плющ да подпирали кусты ежевики, Элзевер усадил меня и сказал: «Я совсем выдохся. Больше нести тебя сейчас не смогу, хоть и осталось шагать всего ничего. Пурбекские ворота мы с тобой уже миновали, а стены эти укроют нас от ненужных взглядов, если вдруг кто-нибудь мимо пройдет. Солдатам так скоро сюда не поспеть, и хорошо бы они не поспели. В данный момент мне с ними никак не сладить. Ноги будто свинцом налились от жары до усталости. Несколько лет назад я над подобной задачей только бы посмеялся, но нынче мне уже потруднее такое дается. Вынужден хоть немного передохнуть и набраться сил, а там и прохладнее станет. Ты о стену спиной обопрись, так тебе будет видно, что с обеих сторон от нас происходит. Приметишь где-то движение, сразу буди меня. Эх, будь у меня снаперсток пороха, чтобы в свисток этот посвистеть». Он вытащил из-за пазухи отделанный серебром пистолет Мескью и, вертя его в руках, с сожалением произнес: «Вот ведь дурацкая невезуха. 30 лет носил всегда при себе оружие, а сегодня дома оставил». С этими словами Элзевер рухнул в узкую полосу тени у самой ограды, и минуту спустя мне по его шумному мерному дыханию стало ясно, что он уже спит. Стена мне служила надежной защитой от ветра, который, изрядно теперь посвежев, дул с запада. Меня начал смаривать сон. Усталость моя не могла, разумеется, идти ни в какое сравнение с усталостью Элзевера, но я как-никак провел бессонную ночь, и к тому же меня измотала боль. Поэтому не прошло и 15 минут, как я с трудом уже вынуждал себя бодрствовать, усиленно прогоняя дремоту сознанием долга. Ведь мне было необходимо остаться на страже. Я попытался сосредоточить себя на каком-нибудь занятии. По ту сторону стены выступали поверх зеленого дерна хаотично разбросанные холмики кротовых норок. Я занялся их подсчетом. Это помогло мне на некоторое время, но холмики скоро кончились. Их оказалось всего 40 штук. Я перевел взгляд на другую часть стены, где за проломом сквозь камни на дюйм поднялись ростки кукурузы. Количество их меня обрадовало. Тут счет мог дойти, пожалуй, до 1 000 000, а то и больше. Я рьяно взялся за дело, но не продвинулся и до 10, когда героические мои усилия были побеждены сном. Разбудил меня резкий звук. Я вздрогнул. Потревоженная нога отозвалась пульсирующей болью. И я, мало что еще понимая с просонья, все же с уверенностью определил: звук этот порожден выстрелом где-то совсем близко от нас. Элзевера будить не пришлось. Он, прижимая палец к губам, выразительно на меня глянул, затем бесшумно пробрался вдоль стены на несколько шагов туда, где она была увита плющом, достаточно густо, чтобы он мог глянуть по ту ее сторону, сам оставаясь невидимым. Результат наблюдения его явно успокоил. Он вернулся ко мне. «Это всего лишь мальчишка», — с облегчением произнес он. «Отпугивает грачей своим мушкетоном. Если не двинется в нашу сторону, останемся тихонько себе сидеть, где сидели». Минуту спустя он опять проверил, что делается за стеной. «Нет, встречи с ним нам все же не избежать. Он идет прямиком сюда». Элзевер еще не договорил, когда послышался грохот. Это мальчик, перебираясь через стену, снес с ее верхней части некоторое количество камней. Элзевер встал во весь рост. Мальчик, увидев его, чуть было от испуга не пустился на утек. Но тут Элзевер с ним приветливо поздоровался. Мальчик ответил тем же, и тогда Блок спросил: «Что ты здесь делаешь, сынок?» «Грачей отпугиваю для фермера Топпа», — объяснил мальчик. Элзевер в это время успел мне украдкой шепнуть, чтобы я спокойно лежал, не выставляя мальчику на показ свою перебитую ногу, затем обратился к тому с вопросом. «А лишнего пороха у тебя не найдется? Видишь ли, я собирался себе на ужин кролика подстрелить, но по пути фляжку с порохом где-то выронил. Тебе на глаза она случайно не попадалась, когда ты шел мимо пашни?» «Нет, ничего такого не видел», — ответил мальчик. «Может, не той дорогой сюда добирался? Из Лоуэрмойна. От теле и шел. А что до пороха, у меня маловато осталось, и следует поберечь для грачей, иначе фермер побьет меня за мои старания». «Да ладно», — махнул рукой Элзевер. «Удружишь мне пару зарядов, тогда тебе дам полкроны». И, вытащив из кармана монетку, он показал ее мальчику. Глаза у того заблестели при виде монетки, как, полагаю, заблестели бы и у меня в такой ситуации. Он сунул руку в карман и вытащил оттуда потертую фляжку из коровьей кожи. «Коли весь отдашь вместе с фляжкой, получишь целую крону», — показал ему Элзевер монетку побольше. Времени на дальнейшие переговоры мальчик тратить не стал. И вот уже фляжка перекочевала в руки Элзевера, а мальчик пробовал на зубок монетку, проверяя, подлинная ли она. «А дробь у тебя какая?» — спросил Элзевер. «Так вы фляжку с дробью тоже потеряли?» — несколько удивленным тоном осведомился мальчик. «Нет, но дробь у меня мелковата», — нашелся Элзевер. «А если располагаешь парочкой пуль, я бы их тоже приобрел у тебя». «Есть дюжина пуль на гусей?» — сообщил мальчик. «Номер два. Но вы должны заплатить за них шиллинг. Хозяин очень следит, чтобы я ими попусту не стрелял. Разве там в лебедя, конюка или в какую другую птицу, которая для готовки подходит? Если хватится пуль, уж точно побьет. И сильно. Я на подобной муке сподоблюсь только за шиллинг». «Ну а коли хозяин тебе все равно за любую потерю имущества вломит, чего уж по мелочам-то размениваться? Добавь мне ружье, и получишь гинею», — вкрадчивым голосом предложил Элзевер искуситель. «Вот уж это навряд ли», — заколебался мальчик. «В Поурмэне странные слухи ходят, что вроде бы как солдатский отряд поутру повстречался с контрабандистами. Пошла стрельба, и кому-то там щедро свинцом досталось. Не теми же самыми пулями номер два на гуся. Контрабандисты смылись, шумное вышло дело. Теперь награда назначена. 20 фунтов за голову, ежели кто обнаружит. А я вам ружье продай, чтобы мне и хозяину от властей досталось». Удивление у него сменилось подозрительностью. Говоря, он буравил пристальным взглядом мою поврежденную ногу, и хотя я пытался прятать ее в тени, от глаз его наверняка не укрылась ни повязка из носового платка, ни кровь на ботинке. «Так мне по той самой причине ружье и требуется», — невозмутимо проговорил Элзевер. «Контрабандисты здесь беглые бродят, а пистолет — никчемная против них защита. Им на безлюдном склоне холма подобных злодеев не остановишь. Тебе-то и без ружья чего их бояться, мальчишку они не тронут». Блеск золотой гинеи, зажатой между большим и указательным пальцами Элзевера, оказался приманкой, против которой мальчик не смог устоять. В итоге мы стали обладателями плохонького ружья, пуль и пороха, а мальчик отправился во свояси через пашню, насвистывая и глубоко засунув в карман руку с крепко зажатыми гинеей и кроной. Двигался он неспешно, свистел беззаботно, но мне все равно доверия не внушал. Слишком уж пристален был его взгляд на мою окровавленную ногу. Я поделился опасениями с Элзевером. Он, рассмеявшись, мне возразил, что мальчишка глуп и безвреден. Я, тем не менее, надежно укрытый от посторонних глаз зарослями плюща, глянул сквозь них и провал в стене на нашего юного джентльмена. Какое-то время он двигался в прежнем ленивом темпе, насвистывая беспечно, как птица, и время от времени оглядываясь на стоящего возле стены Элзевера. Но стоило Элзеверу сесть, мальчик, решив, что больше за ним не следят, резко оборвал свист и со всех ног понесся вперед. Видимо, догадавшись, кто мы, спешил уведомить наших преследователей и исчез за гребнем холма еще прежде, чем Элзевер успел снова подняться на ноги. «Нам в любом случае пора уже двигаться дальше», — сказал Блок. «И пройти осталось совсем немного, и жара поуменьшилась». Проспали мы, кажется, дольше, чем нам казалось. Это я понял по положению солнца, которое подошло очень близко к закату. Сон меня освежил, но сломанная моя нога отекла, и боль от того, что она на ходу болталась, терзала меня изрядно. Элзевер, несмотря на тяжелую ношу, энергично следовал к цели, и, как случается, когда длинное путешествие подходит к концу, уже не думал об экономии сил. Я этих мест никогда прежде не видел, но не провели мы еще получаса в дороге, как по многим признакам догадался, что перед нами старые мраморные шахты позади Энвилл-Пойнта. Тогдашнее мое состояние мало располагало к любознательности, но позже я выяснил, что здесь добывался знаменитый черный пурбекский мрамор, которым отделаны церкви не только в наших краях, но и во многих других частях Англии. Под землю уходили под тупым углом на 50, 70, а то и 100-футовую глубину, широкие, круглые, будто просверленные великанским коловоротом стволы шахт, на дне которых расходились лучами узкие подземные коридоры, большинство высотою 6 футов, а меньшая часть — фута 3-4. В них-то и добывали мрамор. Возраст пурбекских шахт насчитывал много столетий. Кажется, их прорыли еще при римлянах. И некоторые, на другой части полуострова, по-прежнему оставались действующими, но здешние, за Энвилл-Пойнтом, забросили с незапамятных времен. Землю тут, в отличие от каменистых полей деревни, покрывал густой ковер по-весеннему ярко-зеленой травы. Почва, правда, была неровной, так как под дерном прятались груды пустой породы и осколков мрамора, выброшенных из шахты, которые кое-где выглядывали на поверхность острыми кочками. Повсюду виднелись короба разваливающихся стен, увенчанных невысокими островерхими крышами. Это были останки коттеджей, в которых когда-то жили работники шахт. Каменные бордюры, разграничивавшие территорию некогда существовавших при домах садиков, заглушила трава. Кое-где сохранившиеся кусты ежевики и крыжовника выглядели уныло. Чахлые сливы и яблони, словно в последнем усилии, простирали ветви свои на восток, спасаясь от сильных ветров с пролива. Стволы шахт сверху покрылись зеленым дерном. Вниз вела узкая полоса ступенек, параллельно ей шел каменный скат для подъема мраморных глыб, которые вытягивали на поверхность с помощью деревянной лебедки. По этим ступеням давно уже никто не спускался. Люди, во-первых, боялись удушающих газов, которые, как поговаривали, скапливаются в подземных пространствах. А во-вторых, еще больше страх им внушало поверье, будто бы в узких коридорах скрываются до сих пор злые духи и демоны. Человек, знающий толк в подобных вещах, объяснил мне, каким образом они, согласно легенде, там оказались. Святой Альтхельм, посетив в первый раз Пурбек, изгнал в эти самые подземелья старых языческих богов, а с ними и несколько демонов, среди которых особой свирепостью отличался один по имени Мэндрайв, с той поры бдительно охранявший лучшие залежи черного мрамора. По этой причине черный мрамор можно было использовать лишь для церквей да надгробий, а любой, покусившийся на него в других целях, встречал свою гибель. Возле одной из этих давно заброшенных шахт Элзевер и опустил меня на землю. Мне были видны в тускнеющем свете неровности почвы, густая трава, с такой основательностью захватившая ствол шахты, что даже проникла во все углубления и трещины каменного ската, откуда словно светилось сочно-зеленым. Зеленая растительность покрыла ствол и по стенам. А лестницу облюбовали себе красно-коричневые кусты ежевики, которые тянулись по ней вниз, пока их не скрывал от взгляда густой мрак на дне. Элзевер несколько раз глубоко вдохнул прохладный вечерний воздух, будто снимая накопившуюся за день тяжелой работы усталость и готовясь к тому, что снова потребует от него немалых усилий. «Это и есть шахта Джозефа», — принялся объяснять он мне. «Здесь нам надо залечь, пока ногу твою в порядок не приведем. Если удастся добраться целыми до дна ствола, от души посмеемся и над отрядом, и над погоней, и над самой королевской короной. Облазить все шахты они не смогут, да, скорее всего, и не сунутся в них. Душонки у них для подобного слишком трусливые. Болтовня-то про демона их до дрожи пугает. И правильно. Доля истины в этих россказнях есть. Демон не демон, а ядовитые газы и впрямь на дне многих шахт образуются. Удушат любого, кто спустится. Но если даже они и спустятся в эту шахту Джозефа, 19 шансов из 20, что заблудятся в коридорах. Они заблудятся, и повезет им выйти на нас. Удержим отряд на расстоянии при помощи пистолета и ржавого ружья. Словом, за жизни свои запросим так дорого, что им покупать не захочется. Мы провели еще несколько минут на поверхности, а потом Элзевер со мной на руках двинулся задом наперед, как спускаются в люк по ступенькам шахтового ствола. Последним, что ухватил снаружи мой взгляд, было солнце. Оно садилось в густое скопище тяжелых облаков, так же, как и вчера в Мунфлите. До чего же нас далеко занесло от него всего сутки спустя? И сколько должно пройти времени, прежде чем мне доведется снова увидеть свою родную деревню и Грейс? С этими мыслями я погрузился в сумрачное нутро шахты. Ступеньки были еще во вполне сносном состоянии, даже не сильно стерлись, но поросли обильно травой и мхом, боясь заскользить на которых, Элзевер продвигался вниз с большой осторожностью, а когда путь ему преграждали кусты ежевики, он раздвигал их спиной. До меня доносился треск рвущейся о колючке ткани его камзола, но Элзевера это не останавливало. Атакуя кустарник собственным телом, он заботился, чтобы в него не попала моя болтавшаяся нога, и в результате мы мало-помалу благополучно достигли самого дна. Кромешная тьма, нас окутавшая, Элзевера не обескуражила, и он двинулся по узкому коридору с такой уверенностью, словно дорога была прекрасно ему знакома. Я по-прежнему почти ничего не видел, лишь смутно различая бесчисленное количество галерей, пробитых в массиве камня, достаточно большей частью высоких, чтобы идти по ним в полный рост, но изредка таких низких, что Элзевер был вынужден наклоняться, и нести меня на руках становилось ему совсем трудно. Тем не менее, он только два раза меня опускал на землю, да и то перед поворотами, когда ему требовалось освободить руки, чтобы поджечь огнивом свечу. А потом я заметил, как тьма постепенно рассеивается, и мы входим в большую пещеру, из дальней части которой струится свет. А вместе с ним и холодное дуновение ветра, насыщенного солоноватым запахом, с отчетливой ясностью сообщившим мне о близости моря.